Часть сороковая. У разбитого корыта. А завтра было отчасти благословением. Вечером Мишина сообщила в коллективном чате, что после праздников мы можем выходить на работу. Ограничения, как и прежде, были, но Алексашин добился у мэра открытия фабрики при условии соблюдения всех мер профилактики. Я запросила у завхоза информацию, сколько стоила нам эта профилактика, чтобы понять, как можно было отбить эти затраты. Огромные бактерицидные лампы в цехах, лампы по офису, аэраторы, жидкости для дезинфекции и прочая дребедень, которая на самом деле ни от чего не спасала, но таковы были санитарные нормы на сегодняшний день. Некоторые отделы пока оставляли на удаленной работе. Но мне запускать бизнес-процессы легче было на рабочем месте. Конечно, я не осмелилась позвонить Алексашину. По телефону наши разногласия не решить, а что еще обсуждать? Вот увидимся в первый рабочий день. Там и станет видно, как строить сотрудничество дальше. Только надо было пережить эти несколько дней до выхода. Слава богу, что можно было выйти на работу. Я уже была не в состоянии сидеть дома и вариться в собственном соку. Что бы ни делала, так сложно было не думать о предателе, не вспоминать все, что происходило совсем недавно. Ведь еще ощущала на коже его поцелуи, морщилась от неприязни и обиды, но понимала, что один снаряд не падает в ту же воронку. Такого больше не испытать. А другого даже не хотелось и представлять вообще никого. Опротивила сама мысль, что кому-то снова поверю. Еще и ситуация с Римой и Снежным напрягала. Как такое переварить? С Кэт избегала общаться, только написала в общий чат, оправдываясь большой занятостью. Хоть у Веры и Олега все было спокойно. Договорились встретиться вечерком. Машину удалось вернуть. Новый дежурный совершенно спокойно отдал мне автомобиль, только взглянув на техпаспорт и права. Кое-как замазав все еще бледное лицо, запихав в себя завтрак из яйца и тоста, обильно смазанного нутеллой, я с торжествующим ожиданием спасения от прозябания без работы полетела на фабрику. В отделе был только Савин, и тот так зарылся в бумажке, что даже не понял, кто с ним поздоровался. Рассеянно кивнул и снова погрузился в чтение. «Может, труд сделает из него человека?» Усмехнулась я и спокойно вошла в свой кабинет. Пахло не очень, хотя окно было открыто. Исчез мой дух, как в заброшенных домах. Но на столе в вазе стоял шикарный букет, незабудки, очаровательные цветы. Я удивленно вскинула брови. Еще не зная дарителя, ощутила, как на душе даже потеплело. Пока шла к столу, невольно улыбнулась, догадываясь, что это от Алексашина. От кого же еще? И на ленте знакомой висела открытка. Еще не коснувшись ее, убедила себя обязательно быть искренне сожалеющей о том, что так вспылила в последний день нашей встречи. Но разве можно быть стервой после такой милоты? Может, мне надо присмотреться к нему и не делать поспешных выводов? Хотя бы попробовать? Я ведь даже не дала ему шанса. Хотя, что это я? Усмехнулась своему бреду. Все они одинаковые. Просто жутко не хочется быть одной. Так ты не одна? Поддержал внутренний голос. У тебя вон какой батальон друзей. Да. На Андрея бы только не сорваться, чтобы морду не набить. А так, все даже отлично, согласилась я. У кого еще есть такие друзья? Но когда наклонилась, приблизила лицо к цветам, чтобы понюхать их, увидела на открытке не рисунок, а надпись. Взяла букет и прочитала. «Фабрика больше не нуждается в ваших услугах. Заявление по собственному оставьте на столе рядом с приказом. Букет вам в утешение». Я с неверием перевела взгляд на столешницу и увидела готовый приказ об увольнении, подписанный ДВ Алексашиным сегодняшним числом. Медленно выпрямившись, я на мгновение потерялась в чувствах. Но тяжелый молот осознания, что практически потеряла все, что у меня есть, ударил по натянувшимся нервам. Без содержания, без поддержки, а скоро и без машины и квартиры. Куча предприятий закрылась во время карантина. Кому я нужна, когда сейчас все пытаются удержаться на плаву? А надо мной еще и посмеялись, выставив вон таким изощренным способом. Незабудки, значит. Процедила я и яростно отшвырнула букет. Внезапно в животе так закололо, что я скорчилась и пригнулась к столу. А пока переводила дыхание, до меня медленно доходило, что ничего не могу с этим поделать. Ни о какой жалобе на домогательство, апелляции к несправедливому увольнению и моральной компенсации и речи не может быть. Я даже не смогу уволиться по соглашению сторон. Евгений не поможет. Ему самому удержаться бы начальником юротдела. Не смогу выстоять против Алексашина. Приплетет все, что угодно. Даже первый обвинит в домогательстве. Акционеров уверит в моей некомпетентности. Монструозный талант убеждения. Он меня просто утопит. А мне нельзя портить репутацию, если он ее уже не слил в черный список. Ну, замечательно. Прошипела я. Где же взять третьего мудака, чтобы двум первым морды набить? Лицо горело. Внутри полыхало от ненависти и осознания предстоящих трудностей. Я ведь изучала рынок вакансий. Он заметно упал. Экономика конкретно просела. Не в продавцы жития. Но все равно где-то глубоко встрепенулась прежняя я, понимающая, что выстою всем назло, что это только вспышка отчаяния и слабости, что теперь буду в 2 раза умнее, в 3 раза сильнее, в 100 раз осторожнее. Нервно схватив единственное, что было здесь дорогого, мою золотую ручку, подаренную прежним директором, я вылетела из кабинета и, не подумав писать заявление, много чести. Все к чертям, мудаки хреновы, ненавижу вас всех. Слез не было. Не осталось после Жигала и ведьмы. Но внутри разверзлась бездна горечи и обиды, которая направила не вон из офиса, а в приемную. Как могла Мишина не сказать мне, что я уволена? Никогда не видела в ней подлости. Когда я, разъяренная, очевидно красная как помидор, появилась на пороге приемной, распахнув дверь так резво, что так громко ударила о стену, Таня испуганно вскочила с кресла, подбежала ко мне и зашипела. «Потише, ма, что с тобой такое?» «А ты что, не знаешь?» — выпалила я. «Тш, о чем?» «Обо мне». «А что с тобой? Тебя тоже на удаленку отправили?» И по ее лицу я ясно поняла, что она и не подозревала о моем увольнении. Не могла она промолчать. «Ну пипец!» — взмахнула руками я. «Произвол какой-то!» «Да тише, Майя!» Возмутилась Таня и оттянула меня за руку в коридор. «У нас 2-е пришествие, а ты тут орешь. Меня шеф повесит. Что случилось-то?» Неожиданно ярость схлынула, оставив лишь горький пепел. Я сухо кашлянула и холодно прищурилась. 2-е пришествие. Так мы шутили с Таней, когда молились, чтобы к нам не приехал поставщик самого продвинутого роботизированного кондитерского оборудования. «Так они прилетели?» — проговорила я. «Да, уже на стадии подписания договора. С самого раннего утра сидят». Я прекрасно понимала, что при установке такого оборудования прибыли у фабрики прибавятся 2-е. Сколько помню, Алексашин грезил заполучить этот контракт. Но иностранные поставщики не спешили заключать его с провинциальной фабрикой, как они считали ранее. «Так без меня они ничего не решат». Хитро улыбнулась я и, игнорируя возражения Мишины, жестко развернулась на каблуках и вошла в кабинет директора. Как только Алексашин увидел меня, его густые темные брови сошлись над переносицей, а во взгляде я прочитала все, что он так замысловато зашифровал в цветах открытки «Пошла вон». Но, сделав вид, что и не заметила его реакции, прошла к столу, где заседали 3 московских партнеров во главе с русской франшизой, поставщиком оборудования, и остановилась напротив кресла директора. «Майя Витальевна, я вас не приглашал». Чуть ли не сквозь зубы процедил монстр. «Ну как же, вы так красиво пожелали мне удачи сегодня, что я пришла лично выразить вам благодарность за сотрудничество и попрощаться», не сводя с него пристального взгляда, выговорила я. «И сказать, что большего мудака я в жизни не видела». Партнеры, опешив, округлили глаза. А монстр вырос над столом, как вулкан, из жерла которого вот-вот вырвется лава с едким дымом. Раскрыл было рот, но я заткнула его, обратившись к французу, который прекрасно понимал русский. «Кстати, месье Габриэль, кажется, у нас 2 кредита и оборудование в лизинг еще лет на 5, а производство открывают только на 35%. Имейте в виду, когда будете подписывать договор на новый лизинг, ведь поговаривают, что это только первая волна пандемии». Я улыбнулась во все 32 зуба, а потом меня вынесло из кабинета на крыльях мстительного Пегаса. Пока летела по лестнице к машине, я наслаждалась вытянувшимся лицом француза, помрачневшими партнерами и побелевшим монстром. В прошлый раз нам отказали в апробации такого оборудования лишь за незначительный кредит в 1 000 000, когда срочно ремонтировали крышу после Нового года. Но я-то знала, что Алексашин открыл еще одну фирму, которая взяла кредит и новое оборудование в лизинг, а затем передала нам якобы в аренду. Фабрика отчисляла ей большие суммы для выплаты долгов. Оборудование и так планировали обновлять. Но случился кризис, фабрика не несла убытков, однако для 2-го пришествия это было значительным условием для отказа в новом лизинге. Это были безумно дорогостоящие агрегаты. Однако, кому война, а кому мать родна? Простым служащим от этой оптимизации никакой пользы. Конечно, зарплаты топ-менеджеров намного поднялись бы, но не за счет же увольнения рабочих, которые трудились день и ночь на фабрике. А некоторые работали здесь семейными подрядами, что старшие члены даже вышли на пенсию. Мне не нужна была прибыль, добытая такой кровью. А вот Алексашин заработал бы баснословные деньги. Но теперь монстр не получит ожидаемой прибыли и удавится своей яростью, а рабочих не уволят за ненадобностью. И все получат по заслугам. Только я. У разбитого корыта.